Как с башни сбрасывали акулам рабов, мы видели, к сожалению, достаточно хорошо. Шестеро один за другим падали с высоты семиэтажного дома в медленное, страшное кипение водных бурунов у подножья скалы. Акул там были десятки, иногда появлялся плавник, и меня передергивало. Я никому не признавался, но всегда боялся обитателей моря, вроде акул, спрутов, даже на картинках в книжках не мог на них смотреть. Из тех, кого сбрасывали четверо, кричали, вопли доносило до нас, двое упали молча. На берегу наши строили плоты, зло и размеренно тюкали топоры, бревна зажимали гибкими захлестами, прочно схватывая их по краям веревками. За нами наблюдали, но наблюдали лениво, равнодушно. Ясно было, что люди Нори видят такую картину не в первый раз и уверены, что не в последний. Андрей отобрал девятерых. Из наших это были Арнис и Север, оба отличные скалолазы, занимавшиеся этим еще до появления у нас в компании Андрея. Двое были из отряда Франсуа, тот мальчишка румын, который рассказывал про вампиров, Антон Сибряну, и с ним сам Франсуа, который в кадетской школе занимался альпинизмом. Большинство же оказались из отряда Тезиса, что, впрочем, понятно. У него в основном были здешние, южане, выросшие в горах, греки Ника Падри и Димитрий Ставракис, серб Видов Дражич и швейцарец Стан Оттомар. Десятым стал Светон, освобожденный нами черногорец. Он просто не воспринимал никаких заявлений о том, что ему нужно остаться, он ослабел и тому подобное. Все взяли с собой луки, аркебузы или арбалеты. Но до темноты им все равно никуда нельзя было отправляться, и они пока отдыхали. Джек добавил нам работы, заметив, что с острова нас могут расстрелять на переправе. Мы немедленно начали устанавливать мантилеты, высокие осадные щиты, и усиливать свои плоты, чтобы они выдержали добавочную нагрузку, тем более, что плавника не хватало, пришлось частично пускать в ход сырое дерево. Никто не филонил, все работали с каким-то мрачным остервенением. И очевидно это заметили с острова, за нами стали наблюдать более плотно, а потом кто-то из наших заметил на башне блеск. И нам стало ясно, что у врага есть по крайней мере один бинокль, а это было уже хуже. Впрочем, мы вели себя совершенно как полагается, а особый отряд отплывет только в темноте. Уже начало темнеть, когда плоты были готовы, и валившиеся с ног ребята попадали на разосланные на бревнах куртки и плащи, даже не поев. Мне тоже больше всего хотелось последовать их примеру, но я, переборов себя, потащился за мыс вместе с Тезисом. Там готовился к отплытию отряд Андрея. «Мы сбросим флаг в знак того, что готовы к атаке». Андрей поправил на груди моток веревки. «Отплывайте перед рассветом, не раньше». Я пожал ему руку. Молча. И какое-то время стоял на берегу, пока лодка окончательно не превратилась в часть ночной тьмы, чье движение совершенно не угадывалось. Тезис остался на берегу, а я побрел в лагерь, то и дело посматривая на цепочку мечущихся факельных огней на валу острова. На башне тоже горели несколько огней. Я проверил часовых, они не спали, и тяжело упал куда-то между Сергеем и Бассом, одновременно проваливаясь и в сон. Глубже, глубже и все глубже.